Совсем недавно лежал он здесь, на своем пиджаке, брошенном на мягкую траву, по лицу невесомо скользила тень ласточки, и блаженно думалось, что смысл жизни очень простой. Корми своих птенцов, живи и радуйся. Где теперь ласточка? Успела ли улететь? А птенцы? От гнезда и следа не найти. Степан пошарил вокруг глазами и в пожухлой притоптанной траве увидел топор. По остро отточенному лезвию мелкой капелью брызнула ржавчина. Значит, тоже с лета лежит. Обронили и не нашли. Поднял его, ухватил за ловкое отполированное топорище. Знатный инструмент, и потрудился он в забоке ударно. Гектара два, пожалуй, выпластал. Прихватив топор, Степан спустился вниз под яр. Больше ему делать здесь было нечего. В переулке навстречу попался Гринева Женин. Увидев топор, заорал. — Ты где его взял? С лета найти не могу. Возле избушки. — А, точно! — обрадованно вспомнил Гриня. — Мы тогда корье вывозили, забухали, там и потерял. Но спасибо, топор-то знатный, жалко. Гриня был навеселее. Большие вылупленные глаза маслились, извилистые прожилки на лице набухли, покраснели. Перенял топор, пощелкал толстым ногтем по лезвию, оно едва слышно звенькнуло. Руки Грини, руки прирожденного плотника, ласкали топорище и обух. Они словно прирастали к инструменту. Только вот беда, руки-то тряслись, подтачивало их изнутри, размывало силу и хватку. Но сам Гриня этого не замечал. Лоснился от выпивки, радовался, что нашелся топор, и громко орал. «Надо же! А! Нашелся! Надо же!» Теперь Степан точно знал, кто спалил избушку, и все-таки не удержался, спросил. «Избушку ты спалил?» «Ага!» — все так же радостно заорал Гриня. «Комарья же навалом! Дышать не дают! А ветер с реки! Дымина как повалил! Ни одного комара нету!» Среди пацанов, которые с нетерпением ждали возле избушки хромого Филиппыча, всегда был Гриня. Таращил вылупленные глазенки, замирал от восторга в лодке, глядел на загорающиеся бакины и на завтра с нетерпением ждал вечера, когда можно снова бежать к бакинщику. Неужели он ничего не помнит? Неужели для него все бесследно пропало? Спрашивать об этом Степан не стал, спросил о другом. — Ласточку там не видел? — А? — встрепенулся Гриня. — Какую ласточку? — и захохотал. — Я до лодки тогда не добрался, мужики загружали, а ты — ласточку. — Добро тогда поддали. — Дядя Степа, она все летала, летала, прямо через дым проскочит и опять летает, летает. Степан и не заметил, как подошла к ним дочка Грини. Ей было лет 12. Тонкие косички торчали в разные стороны, по переносице, по щекам густо разбегались яркие веснушки, но глаза у девочки были серьезными. Печальная взрослая усталость проскальзывала в них. Подняв голову, она смотрела на Степана, готовая степенно и обстоятельно рассказать обо всем, что касалось ласточки, но не успела. Гриня, не замечая дочки, как будто ее здесь и не было, снова заорал. — А мы с Юркой сегодня мирились с Чащиным. Вчера участковый приезжал, дело на него хочет завести, что с ножом на меня. Ну, Юрка ко мне с мировой, две краснухи шарахнули, а мне что, жалко, никаких претензий не имею. Он к тебе еще собирался. Разговейся сегодня, не ждал, а вот попало. — Папа, пойдем домой, мама просила. — Да пошли вы вместе с мамой, — отмахнулся Гриня. Девочка не уходила. Опустив голову с торчащими косичками, она боязливо взяла отца за рукав. — Ну, пойдем, пойдем. Степан, не дожидаясь, что еще скажет или выкинет Гриня, от него всего можно было ожидать, заторопился домой. Не было сил смотреть на девочку со взрослыми усталыми глазами, на ее боязливую руку, которой она не смело тянула отца домой. Вечером притащилась Чащиха. Заревела с порога, запричитала, стала упрашивать, чтобы Степан не держал зла на Юрку и не рассказывал бы участковому о драке. «Посадят ведь, опять посадят, совсем парень пропадет. Он хоть какой-никакой, а сын мне. Разве у матери душа не болит? Еще как болит. На клочки рушится». Чащика поджимала под табуретку ноги в грязных резиновых сапогах, надергивала полы старой кофтенки со следами спортых карманов, беспрестанно моргала красными слезящимися глазами. Ногти на пальцах были у нее в черных ободках, сами пальцы потрескались, и трещины тоже были черными. Чащика держала большущий огород соток на 20, и с огорода кормила себя и Юрку, который нигде не работал. «Так-то он парень добрый, лишнего слова не скажет, а вот водочка губит, губит окаянная. До 6 класса я с им горя не знала, а потом выпрягся, и все, ни в какие оглобли не заведешь. Табачить взялся, выпивать. Я шумлю, шумлю, а он опять за свое. Наладится на речку с мужиками, наловят рыбы, продадут. Ну, ему, дураку, лестно, что с большими, как ровня. Им главней угодить, чем матери. И в магазин, когда по первой посадили, не сам додумался, научили. Был бы отец живой, да приструнил бы. А его самого водочка выпила, раньше времени в могилу запихала. Чащиха всхлипнула, вытерла пальцами слезящиеся глаза, и под глазами у нее остались темные полосы. Наверняка прямо с огорода сюда прибежала. Даже руки не успела сполоснуть. «Он сам к тебе, Степа, собирался, да не пошел. Намирились с Гриней. Спит теперь. На силу до дому дотащила. Ты уж, Степа, ради бога. Пользы тебе не будет, а парня посадят. 4-й раз посадят». Степан отворачивался к окну, старался не глядеть в сторону Чащики, чтобы не видеть ее рук, темных полос на лице. Хотел, чтобы она быстрее ушла, но перебивать было неудобно, и он слушал. «А так парень хороший. Ты уж, Степа, ради меня, хоть меня пожалей». Она замолчала, и Степан торопливо пообещал, что зла на Юрку не держит, лишнего про него не скажет. С облегчением закрыл за Чащихой дверь. В маленьком домике Александра по-прежнему пахло воском. Лежала на столе толстая раскрытая книга, а приглаженный хозяин, вытянувшись на цыпочках, менял свечи перед иконами. Осторожно соскабливал старый расплавленный воск и бережно складывал его на бумажку. Движения были плавными, несуетными, и легко угадывалось, что именно несуетность больше всего глянется Александру, что отдается он ей без остатка. Наблюдая за ним, Степан без осуждения и без насмешки, а с жалостью подумал, тешится, как дитя малое с игрушкой. Часто вспоминая о том, как Александр очутился ночью на рельсах, Степан всякий раз ловил себя на этой жалости. Прежняя жизнь Александра, когда тот бичевал по закуткам, блатхатам и вокзалам, была, конечно, аховой, но и нынешняя, приглаженная, чистопорядочная, была не лучше. Казалось, она холостой и вымороченной. «Саня, слышь, а ты жениться не думаешь?» — напрямик спросил Степан. — Нутро-то мужицкое не горит. Александр высыпал в деревянный ящичек остатки воска и только тогда повернулся к гостю. Глаза у него тихо, ровно синели. — Горит, Степа. По весне особенно. Дьявол в душу лезет. Дьявол, он всегда через плоть в душу лезет. А я его не пускаю. Не допускаю до себя. Последние слова он прошептал с гордостью. В синих глазах брызнули искорки. У Степана пропала всякая охота мочалить этот разговор дальше, и он засобирался домой. Хозяин вышел его проводить и на крыльце вдруг ухватил за руку, стиснул. — Знаешь, Степа, я тебе вот что хочу сказать. Ты только не шарахайся. Вот здесь, в темноте, слушай. — Давай, валяй. Ни говорить, ни слушать у Степана не было никакого желания. За день, наломавшись по дому, он теперь хотел только спать, даже языком лень шевелить. Вечер стоял по-осеннему ранний и темный. Тучи наглухо зашторили небо, оно висело низко над самыми крышами. Ни единой звездочки. В темноте накрапывал реденький дождик, качался над землей ровный шорох. Дождик не утихал и не усиливался, крапал равномерно и споро, как заведенный. Кроме его шороха не слышалось в деревне никаких иных звуков, будто она умерла или крепко заснула вместе со всеми людьми и со всей животиной. Голос Александра казался ненужным, лишним. Заговорил Александр странно, необычно для самого себя. Торопился, захлебывался, словно боялся, что прихлопнут рот и не дадут до конца высказаться. Не спит он сейчас. Степа не спит. Он в душе влазит. Такая погода в самый раз для него. Не перебивай, я потом, по порядку. Человек у нас есть, я его понял, до самой середки понял. Во сне недавно видел, ясно-ясно видел. Может, и не сон был. Вот здесь, в переулке, мы все стоим, все, кто живет, кружком стоим и в страхе большом. Видно, что в страхе, а он, этот человек, кругом похаживает, нож в руке, здоровый тесак, сахатых бить можно, лицо черное, как головешка, одни глаза красные светят. Подходит к Сане Гурьеву и щекотит по груди ножиком. Упал Саня на колени. Он снова давай кругом ходить, высматривать. Глаза вспыхнули, ребятишек великжаниных увидел, и опять ножик в дело. Ребятишки не поддаются, отмахнуться хотят, не получается. Только поднимут ручонки и уронят, поднимут и уронят. Попадали потом, друг подле дружки, и почернели. Самое-то главное в чем? Саня пьяным на оби утонул, а Анна великжанина ребятишек одних дома бросила, загуляла, а ребятишки чиркнули спичку и живьем сгорели. Знаешь, тот с ножиком кому еще подходил? К Юрке Чащину. Значит, и Юрке скоро придет очередь. Он дьявол, этот человек. Сатана в нем живет. Я его лицо не зря черным видел. Он сейчас не спит. Он работает. Представит того же Юрку Чащина. Влезет к нему в мысли. В самую душу влезет и внушает, чтобы он пьянствовал, дрался. Совесть из груди выпихивает и опять внушает, наговаривает. А Юрка куролесит. Глядишь, он уже сам себе не хозяин, им дьявол правит. Куда толкнет, Юрка туда и бежит, прибежит. Вот увидишь, к гробу, к могиле раньше времени прибежит. Я к чему рассказываю, Степа? О душе подумай, тогда жить будешь. Он человек тот, черный, и к тебе в переулке подходил. После ребятишек уже... Подошел и ножик поднял, только почему-то не тронул. Боязно мне за тебя, Степа. Ты подумай, ты меня послушайся, правда, я ж для тебя добра только. Дьявола надо бояться, а пуще всего душу беречь. Ты меня послушай, не отмахивайся, не думай, что я с ума сошел. Александр повторил последние слова еще раз и ушел в дом. — Погоди, — окликнул Степан. — А он кто, черный-то? Наш, выходит, Малиновский? Ответа не было. То ли Александр не услышал, то ли вообще не захотел отвечать. Только шорох дождя да темнота вокруг. Степан никак не мог пристроить и уложить на месте только услышанные речи. То от них хотелось отмахнуться, глиматья какая-то, перестарался мужик, бухаясь лбом в половицу. То эти речи всплывали заново и отдавали жутковатым холодком. Ведь Саня Гурьев утонул, перевернулся пьяный на моторке и пошел ко дну, и ребятишки Великжанины сгорели. Сгорели, как ни крути. Да ну, хреновина на постном масле. Душа, дьявол, черти, леши. Лучше бы бабу нашел, да ребятишек заимел. Все больше пользы. А дождь шуршал и шуршал. Степан пришел домой, улегся и сразу уснул тяжелым, глубоким сном. А утром он уже и не вспоминал о том, что говорил ему Александр. Первый декабрьский день стылый, с режущим верховым ветром, занялся зло и круто. Стекло по окнам сухой снежной крупой, белесы дымились крыши, и тяжко, грозя оборваться, гудели провода. Трепало на огородах сено в стогах, выдергивало, растаскивало охапки. Дурела подера, набирая разгон, словно хотела сказать людям: «Отвыкли, разнежились, а нате-ка вот попробуйте». И людям не хотелось выходить из домов, но надо. В тот день грянули в Малинной сразу двое похорон. В одно и то же время, в половине третьего, в разных концах деревни, из разных домов, но с одинаковым плачем и надсадными причтами, вынесли на улицу на мороз и ветер два гроба, сделанных вчера утром в леспромхозовской столярке, обитых одинаковой красной материей и с черным узорочьем по краям. В одном из них лежал Юрка Чащин, а в другом — ученица шестого класса Валя Важенина. Две черные людские ленты, шевелясь под ветром, медленно и неуверенно, как на ощупь, тянулись к кладбищу. Люди вжимали головы, закрывали лица, а подера, в конец озлившись, стегала их с четырех сторон колючей крупой, насквозь пронизывала холодом, била по щекам. За гробом Вали Важениной сразу за родственниками шли школьники, старательно обороняли от ветра растрепанные еловые венки с извивающимися черными лентами. Визг ветра не мог придавить надорванные в крики женские голоса. Они метались над понуренными людскими головами, не опускаясь и не слабее. И громче всех были два. Возле одного гроба — сынок, возле другого — дочечка. Пока эти голоса еще не встретились, но подвигались ближе и ближе. «До чего?» — Степан вздрогнул от нового вскрика Марии Важениной, запнулся. Не было уже никаких сил слушать, убежать бы, спрятаться. Прибавил шагу, глянул себе под ноги на черные валенки и вздернул голову кверху. Не мог смотреть на черное, леденела спина. Там впереди лежала в гробу маленькая девочка с черным лицом, навсегда черным. На нем уже не разглядишь густых крупных веснушек, рассыпанных по переносице и по щекам. Степан лишь один раз мельком осмелился взглянуть в доме Важениных на Валино лицо, и теперь оно, не исчезая, стояло в глазах, черное. Сжимался, сдерживал и загонял внутрь глухой стон, а он все-таки вырывался наружу, раздирая горло. В уши ввинчивались надсадные сорванные голоса, а перед глазами маячила, не исчезая, черная личика. Вышагнул из толпы на обочину улицы в сугроб, схватил в пригоршню сухого снега и сунул в рот, заломило зубы. Не ощущая секущего ветра, вскинулся, глянул вперед. Впереди болталась из стороны в сторону голова Грини Важенина в новой кроличьей шапке. Гриня еще с прошлого утра начал заливать горе, и за гробом его теперь вели под руки. Шапка сваливалась, ее поднимали, снова насаживали на безвольно болтавшуюся голову. А подера секла и морозила людей, секла и морозила, словно имела на них всех свою кровную обиду. Две черные людские ленты сближались. Теперь только белые дымящиеся огороды с темными изгородями разделяли два переулка, которые выходили к воротам кладбища. Степан уже слышал крик Юркиной матери. И тот, другой гроб вынесли к воротам одновременно и замешкались, застопорились, не зная, кого пропустить вперед. Люди тыкались друг другу в спины и растерянно останавливались. Степан замер. Все, что он увидел позавчера днем, своими глазами, заново свалилось на него и придавило. Куражился возле магазина на подтаявшем снегу пьяный Юрка Чащин. Мать, зареванная, со сбившимся на затылок платком, раскосматившимися волосами, хватала его за рукав куртки и пыталась утянуть в сторону, быстро и срывающейся скороговоркой упрашивала: «Юронька, Юронька, пойдем, сынок, пойдем». Юрка, не оглядываясь, отдергивал руку, а мать снова и снова цеплялась за скользкую балоневую куртку и уже ничего не могла выговорить, кроме одного слова, которое она и повторяла как заклинание: «Пойдем, пойдем, пойдем». Визгливо орал магнитофон, насунутой ручкой на острую штакетину. Юрка пытался подстроиться под раздерганные звуки, выкидывал в разные стороны негнущиеся ноги в грязных джинсах и туфлях с высокими, наполовину стоптанными каблуками, мотали сосульки волос, помятое отечное лицо с мутными глазами будто застыло, даже обычной ухмылки на нем не было. Магнитофон смолк, пошуршал, и внезапно ударила из него громким выстрелом музыка, железная, с перебивами и стуком, взвизгивала гитарная струна «пиу» и улетал в пространство невидимый, как пуля, металлический звук.